Глава 12. «С чего ты взял?» — поинтересовался орк, озадаченный моим уверенным тоном. «Или кого допросить успел?» Он неопределенно качнул головой в сторону уже начавшего потихонечку рассеиваться тумана. «Да когда бы я успел?» — я не скрывал своего удивления. «Когда ты со своими головорезами здесь появился, веселье было в самом разгаре». «Ну да, ну да». Орк с задумчивым видом обозревал окрестности. Его воины рассредоточились, как бы окружая место боя. «Кстати», — я тронул его за руку, — «а как это вы так вовремя появились? Откуда вообще узнали про то, что мы с Вортом здесь сражаемся?» «А-а-а!» — Зерт повернулся ко мне, отвлекаясь от обзора. «А, да ничего мы не знали. Просто отсюда такой бабах раздался, что всем сразу стало понятно, что это бум было неспроста, и тут явно кого-то кто-то убивает. Вот я взял своих ребят, и мы решили сходить, посмотреть, что, собственно, происходит. Приходим, а тут какой-то клоун своей ковырялкой собрался тебя по твоей глупой башке дарбалызнуть. Пришлось срочно вмешиваться. Все-таки сын побратьева моего дядьки — это практически близкий родственник. Жалко будет, если его убьют». Стоящий рядом со мной Ворд во время вдохновенной речи орка удивлялся все больше и больше. А когда Зерт закончил говорить, повернул голову и тихо-тихо спросил. «Твой отец побратался с Корком?» «И что?» — я пожал плечами. В ответ вор тоже пожал плечами, и я посчитал тему побратимства исчерпанной. К этому моменту туман рассеялся уже настолько, что стали видны искореженные, местами обугленные тела людей, валяющиеся просто в повалку. Было понятно, что последние мгновения жизни у них выдались тяжелыми и довольно неприятными. Зерт быстрым шагом подошел к погибшим и что-то там рассматривал какое-то время. Уж что он там выискивал, я не понял. Но у меня появилось время, чтобы взглянуть на то место, где оставались арбалетчики этого отряда, до этой поры скрытое туманом. Блин! Увиденная картина мне была знакома. Ну, еще бы! И нескольких часов не прошло, как я ее увидел первый раз. А увидел я несколько пар пустых сапог, стоящих посреди валяющихся на земле арбалетов, доспехов и шмоток. Ворд, проследив за тем, куда я смотрю, тоже глянул в ту сторону, и его лицо начало вытягиваться от удивления. «Это как?» Он вытянул руку в том направлении, повернулся и смотрел на меня с удивлением. «Да вот так», — уверенно сказал я, пожимая плечами. «Прими это как свершившийся факт. И, кстати», — поспешил дополнить я, пытаясь избежать неудобных вопросов, «я, если ты помнишь, был рядом с тобой и тоже не видел, как это произошло». Он еще несколько ударов по сердцу смотрел на меня с подозрением, потом отвернулся и, судя по всему, о чем-то задумался. Я тоже не спешил возобновлять разговор, а, воспользовавшись возникшей в расспросах паузу, поспешил пристать со своими расспросами, но уже к своему защитнику. Но прежде чем начать общаться со стражем, я обратил внимание, что Зерт уже отошел от того места, что скрывал туман, и теперь очень задумчиво бродил между оставленными вражескими воинами сапогами. «Вук, а расскажи-ка мне, пожалуйста, как ты меня защищал, защитничек, блин!» Я постарался вложить в свой тон максимум сарказма. «Ты вообще где пропадал столько времени?» Некоторое время страж мне не отвечал, и я уже начал беспокоиться, хотя чувствовал связь между нами и знал, что с ним все в порядке, хотя... Интересно, а хоть кто-нибудь из этого мира может что-нибудь сделать магическому существу из того? Ну, если подумать, то чисто теоретически, если он может убивать людей в нашем мире, то, скорее всего, и обитатели нашего мира могут его убить, при определенном везении, естественно. «Ты же у меня не так давно уже справлялся», — услышал я недовольный голос моего стража. «Я, как ты и просил, тебе помогал». «Ну, не знаю», — продолжал вредничать я. «На мой вопрос ты пригрозил ответить в рифму и пробурчал, чтобы я тебя не отрывал, потому что ты сильно занят». «Вот и все, что я услышал», — напомнил я ему. «Так, может, сейчас расскажешь, чем это таким ты был занят, что не мог прийти мне на помощь?» «Да я уже тогда тебе помогал», — возмутился Вук. «Просто ты меня не видел». «Это где это ты был, что я тебя не увидел?» — заинтересовал меня страж. «Я вроде как слепотой не страдаю». «Но и сквозь стены видеть ты не умеешь». Теперь в голосе моего защитника ясно слышалось ехидство. а я был снаружи ваших городских стен. «И что ты там делал?» — поинтересовался я. «А ты думаешь, что те воины, которых ты видел, это был весь отряд?» — насмешливо поинтересовался Вук. «А ничего, что за стеной их была почти сотня, да с двумя магами? И что они все так и жаждали оказаться за стеной, то есть там, где ты их и увидел?» «Да ты что?» — неприятно удивился я, судя по непонимающему взгляду, которым меня наградил Ворд. Я сказал это вслух, что он сразу и подтвердил. «Ты это про что?» — поинтересовался баронский сын. «Не обращай внимания!» — махнул я рукой. «Просто задумался и не заметил, как начал думать вслух. Со мной это иногда случается, не бери в голову». «А-а-а!» — было заметно, что я его разочаровал своим ответом. «А ты как думал?» — тон Вуга сменился на возмущенный. «Ты что, считал, что я там плюшками балуюсь?» «Знал бы ты, чего мне стоило ухайдакать этих двух кудесников. Довольно сильные сволочи попались. Причем, насколько я понял, своего чисто боевого собрата они забросили в город в первых рядах. А сами, пока оставшись за стеной, так сказать, обеспечивали безопасность проникновения в город». «Это как?» — не понял я. «А вот так!» — немного свысока начал пояснять Вук. «Ты что, думаешь, они с той стороны на стену запрыгивали?» «Нифига!» «Один из этих клонов забрасывал их за стену левитацией. Хорошо, что мог поднять только одного воина за раз. А то бы они в городе оказались раньше, чем вы с Вортом их увидели». Он явно о чем-то задумался, а потом вдруг спросил. «Слушай, Раст, а вообще ты как их заметил?» «Что значит, как их заметил?» — не понял я. «Шел-шел, гляжу, стоят. Чего их замечать-то?» Я явно чего-то не понимал. И страж тут же меня просветил. «Так второй клоун держал мощнейшее заклинание скрыто. Даже не так», — тут же поправился он. «Этот клоун держал два сильных заклинания — скрыто и иллюзии». «Вот я и удивляюсь, как ты их заметил?» «Да не знаю, честно. Не видел я ни скрыто, ни иллюзий никаких, только чужих воинов». Я на секунду умолк, а потом уточнил. «А насчет заклинания это точно?» «Точнее, не бывает». Страж твердо верил в то, о чем говорил. «Странно. Я немного задумался, стоит ли вообще стражу еще об одной странности, случившейся во время этого боя. Но потом решил, что уж если не доверять своему защитнику...» «Ты знаешь, Вук, тут была еще одна странность». «Что случилось?» — тут же полюбопытствовал Вук. «Так, к нам задумчивым Вортом подошел Зерт. Все, что я хотел, я увидел. Пойдем к барону?» — он вопросительно посмотрел на меня. «Пойдем!» — я пожал плечами и уже в свою очередь вопросительно посмотрел на Ворта. Тот энергично кивнул и первым двинулся вперед. Зерт коротким свистом привлек внимание своих воинов, а потом, показав им руками какие-то знаки, взял меня за плечо и направился вслед баронскому сыну. Его орки, быстро собрав всю оставшуюся от неудачливых захватчиков амуницию и оружие, пристроились, охватив нас с боков и сзади. И вот таким порядком мы и пришли в замок. По дороге я рассказал Вугу о том, как, не пойми почему, вдруг сгорели командир отряда и три его бойца. Причем сгорели быстро и напрочь. От них остался только пепел. А я при этом вообще ни одного заклинания не строил, поскольку не знаю и не умею. Страж внимательно, не перебивая, выслушал мой рассказ. Потом задал целую кучу различных вопросов. Его интересовало все, вплоть до того, о чем я думал, когда произносил ту или иную фразу. Что в этот момент делал руками, как были расположены мои ноги. В общем, как по мне, много бесполезной информации. Так что мы еле уложились за время нашего пути в баронский замок. И что самое неприятное, в результате я не получил от стража никакого ответа. То есть ответ я, конечно, получил. Но он был настолько уклончивым, что я так ничего и не понял. Уяснил только, что пока никому не нужно об этом рассказывать. А то могу нажить себе большие неприятности. Правда, в чем они будут состоять, он тоже не уточнил. Ну и ладно, подожду. Пока заниматься всякими магическими науками все равно некогда. Вот завтра отобьем штурм. Тогда будет видно, что там дальше. Зерт, не сбавляя шаг, привел нас с Вортом к кабинету барона. И что примечательно, пока мы шли по замку, Зерт впереди, а мы с Вортом в двух-трех шагах позади, никто орка не остановил. Не поинтересовался, а куда это он, собственно, так торопится? Нет. Все встречные коротко кланялись ему, здороваясь, и получали в ответ такой же вежливый кивок и пожелание здравствовать. Судя по всему, орка здесь очень хорошо знали. Ну, надо же! А я за все время, что живу в замке, видел его от силы пяток раз. Вот поди ж ты. Орк коротко стукнул дверь баронского кабинета и, услышав из-за двери громкое «да», толчком распахнул дверь и буквально ворвался в святая святых хозяина замка. Резко остановившись около рабочего стола барона, за которым он, удобно расположившись в мягком даже на вид кресле, читал какой-то документ, судя по количеству свисающих с него на шнурах печатей. «Заходите!» — суровым тоном сдвинув брови, переносится, приказал орк нам, так и застывшим около двери со стороны коридора. «И дверь за собой закройте!» — продолжил он и после короткой паузы уточнил. «С этой стороны!» Я, непонятно от чего заробев, не сильно подтолкнул своего товарища, так что он зашел в кабинет своего отца раньше меня. Я слегка задержался, как бы тщательно закрывая дверь, чтобы все внимание барон уделил сначала своему сыну, а уж потом, если что, то и мне, конечно. Но, как любил говорить отец, самая лучшая служба подальше от начальства и поближе к кухне. Не уверен, что он полностью прав, но вот сейчас я был не против оказаться подальше от владетеля. Ну нафиг, а то еще начнет всякие вопросы задавать. Когда я, наконец, убедился, что дверь кабинета плотно закрыта и повернулся в сторону остальных присутствующих в кабинете, барон молча переводил свой взгляд с Зерта на Ворта и обратно, и молча как бы их рассматривал, видимо, пытаясь понять, чего ждать от предстоящего разговора. Когда я приблизился к столу и встал рядом с его сыном, он вперил свой взгляд в меня. Я в ответ выдал ему взгляд человека, абсолютно не понимающего, зачем он здесь оказался. Думал еще в удивлении приоткрыть рот и приподнять брови, но подумал, что это будет уже слишком. Так мы с бароном и переглядывались какое-то время, и молчали все. «Зерт!» — первым не выдержал хозяин кабинета. «Что натворили эти две ходячие неприятности? Во что они еще вляпались?» «Че это вляпались?» — обиделся я. «Ничего не вляпались!» Я уже открыл рот, чтобы продолжить возмущаться такой явной несправедливостью, когда Зерт резко махнул рукой. «Раст, замолчи!» — он сердито уставился на меня. «Вопрос был задан не тебе. Ты будешь говорить, когда тебя спросят. Понял?» «Да понял я», — ворчливо согласился я. «Вот так всегда обидят, а оправдываться не дадут», — добавил я, но тихо. «Так, чтобы меня услышал только стоящий рядом Ворт». Но барон меня тоже услышал, потому что по его губам скользнула быстрая улыбка, и тут же его лицо вновь застыло в спокойном выражении. «Господин барон», — стрельнул глазами в нашу сторону, — начал орк, — «Раст утверждает, что штурм города будет не через 3 дня, как мы ожидаем, а завтра». Герцог сменил выражение лица на заинтересованное и повернулся к Зерту всем корпусом. «И я склонен с ним согласиться», — для меня неожиданно финалом закончил орк. Было видно, что барона это утверждение очень сильно заинтересовало. Он отложил документ, который до сих пор держал в руке, и буквально впился взглядом в орка. «Ну-ка, поподробнее», — потребовал он. Орк спокойно выдержал его взгляд, пожав плечами, и кивнул в нашу с Вортом сторону. «Вон, пусть они сами расскажут, откуда такие выводы. У них получится лучше. А я, если они что-то упустят, уточню». «А сам чего?» Не то чтобы барон был против его предложения, просто ему было любопытно. «Так я, можно сказать, ничего особо и не видел», так как мы с ребятами там появились уже к самому концу. Объяснил свою позицию орк. «Правда, есть у меня кое-какие наблюдения, но они пойдут именно как дополнение к их рассказу. К тому же мне тоже будет интересно их послушать, так как они, засранцы такие, отказались рассказывать мне одному, дескать. Потом еще и вам придется повторять». Зерт усмехнулся. «Понятно», — кивнул ему барон, а потом повернулся к нам. «Давайте рассказывайте». Мы немного помолчали. Я молчал, потому что ждал, когда начнет рассказывать Ворт. Все-таки это его отец. А Ворт, судя по его блуждающему по кабинету взгляду, и не собирался это делать, переложив это нелегкое бремя на меня. Барон все это время молча переводил взгляд с меня на сына и обратно, пока наше молчание ему не надоело. «Ну!» — поторопил он нас. Я, поняв, что мне никак не отвертеться, тяжело вздохнул и начал. Выйдя из замка после того, как вы отругали нас с магами, я решил сходить проведать Зерта. Я кивнул в сторону орка. Мне сказали, что его ранили во время штурма. Вот я и решил сходить к нему, да и вообще давно не виделись. Я прервался на несколько мгновений и собрался с мыслями. Началось все с того, что дорогу мне преградил воин в кожаном доспехе поверх неплохой кольчуги и с блестящими косичками на своей тупой башке, в сопровождении троих дровосеков тоже в кожаных доспехах. Дальше я в течение часа рассказывал барону обо всем, что случилось потом. В этот такой длинный, можно сказать, бесконечно длинный день. Как встретился с его сыном, как шли в замок, и как нос к носу столкнулись с толпой непонятных воинов. За время рассказа барон несколько раз бледнел и краснел. Его руки, свободно лежащие на столе, то сжимались в кулаки, то опять расслаблялись. Несмотря на то, что мы с его сыном стояли перед ним живые и здоровые, он все равно переживал. Я услышал шелестящий звук, практически одновременно с этим доспех на груди мага встопорчился. Он сделал еще шаг. Меч выпал из его руки, он упал и умер. Это очень вовремя подоспел Зерт со своими, как он говорит, ребятишками, — закончил я. — А можно попить чего-нибудь? — попросил я, поскольку в горле стояла просто сплошная сушь. Барон подвинул поближе ко мне кувшин, стоящий на другой стороне стола. — Кружку возьми вон в шкафу. Он махнул рукой в сторону одного из шкафов, стоящих вдоль стен. Я нашел глиняную кружку и налил в нее содержимое кувшина, гадая, что там налито. Интересно, что употребляет барон, пока его никто не видит. «Блин, в кувшине оказалась вода! Простая вода!» Видимо, удивление отразилось на моем лице, потому что барон, бросив на меня лукавый хитрый взгляд, довольно ухмыльнулся, но потом посерьезнел и повернулся к Зерту. «И что ты думаешь?» — он напряженно смотрел на орка. «Ну, если учесть, что это был отряд старого Ферта...» Зерт говорит, не торопясь, как бы попутно размышляя. «То получается, что в городе была примерно треть его сил». Он еще помолчал, подумал. Барон его не торопил. «Самое непонятное во всем этом, кто прикончил остальные две трети отряда за городской стеной и всех арбалетчиков, оставшихся контролировать городскую стену. Кстати, у него было два очень неплохих мага. Слабый маг-пространственник, но с очень сильно развитым даром левитации». И очень сильный маг-иллюзионист. И, судя по всему, наш неизвестный помощник умудрился их немножечко убить, — закончил орк. — Так, — поморщился барон, — это все я понял. Непонятно только твое утверждение о завтрашнем штурме. И он вопросительно посмотрел на орка. «Не-не», — замотал головой тот, — «это не мое утверждение, это раз сказал. И мне кажется, что он не так уж и не прав». «Поясни», — барон повернулся ко мне. Я вздохнул. «Вот вроде взрослые, не глупые люди. Ой, разумные. А такие очевидные вещи им должен разжевывать. И кто? Пацан!» «Ну, Зерт же вам сказал, что за городской стеной кто-то прикончил две трети отряда. Да здесь в городе их уже было с полсотни, наверное». Я повернул голову и посмотрел на стоящего рядом ворта. «Было с полсотни?» «Да даже побольше, наверное, немного задумчиво, явно пытаясь припомнить». И точнее сориентироваться, подтвердил он мои слова. Вот. Я опять смотрел в лицо хозяину кабинета. Отсюда выходит, что их там было где-то полторы сотни. Если это отряд старого Ферта, то у него было 162 воина и 5 командиров, включая его. Всего 167 человек. Влез Зерт с уточнением. О! Я поднял вверх указательный палец. 167 человек! Уже вечереет. Пока их всех перебросили бы через городскую стену, уже было бы темно. Темнеет сейчас рано. Плюс там такое место, где горожане ходят редко, да и патрули-стражи обычно туда не заглядывают. А значит, велика вероятность, что их бы никто не заметил, как они проникают в город. Но вот вопрос. Как вы думаете, господин барон, как долго они таким количеством могли бы оставаться незамеченными? Ночь? Ладно, соглашусь. Но вот днем я отрицательно помотал головой. Действительно, по моему мнению, сохранить нахождение такого крупного отряда в тайне было просто невозможно. Но тут мне в голову пришла мысль, от которой у меня в буквальном смысле выступил пот. Я некоторое время, пользуясь задумчивостью барона, покрутил ее в голове, а потом решил все-таки озвучить. И еще, господин барон, есть очень неприятные мысли. Я подождал, пока хозяин кабинета вновь переведет свой взгляд на меня. Скорее всего, место, где собирался этот отряд старого Ферта, было выбрано совсем не случайно, в отличие от нашего с Вортом там появления. А это значит, что кто-то им это подсказал. Понимаете? Барон, не отведя от меня взгляда, медленно кивнул. И еще я немного помялся. Мне тут мысль одна пришла. Я продолжал мяться, уж больно не нравилось мне то, о чем думалось. Этот отряд можно было бы скрыть на пару дней. Но им должен помогать кто-то из наших, из горожан. Причем или имеющий возможность скрытно разместить такое количество людей, обладая свободными площадями, или имеющий власть, чтобы такие площади найти. Я замолчал, сам размышляя над тем, что только что сказал. Как по-моему, так вроде все верно, ничего не упустил. В кабинете повисла тишина. Все смотрели на барона, а он, задумчиво барабаня пальцами по столу, невидящим взглядом уперся в противоположную стенку и напряженно размышлял. «Да, ему не позавидуешь!» Я поежился, представив, что это мне сейчас нужно принять решение, как действовать дальше. «И от этого решения зависит судьба не только моей семьи, но и многих-многих людей, находящихся под моим началом». «А ты что думаешь?» — наконец ожил барон и вопросительно уставился на орка. «Похоже на правду». Медленно проговаривая слова, попутно еще раз взвешивая все, ответил Зерт и качнул головой. «Очень похоже». «То есть готовимся к завтрашнему дню?» — уточнил барон. «Да», — кивнул головой орк. «Я думаю, это будет не лишним». Он помолчал, потом продолжил. «И было бы неплохо выяснить, кто из горожан решил им помочь». «Да, неплохо было бы», — согласился барон. «Вот только вряд ли получится. Уж до завтра-то точно». Эх, как не вовремя Кевин погиб. Он горестно покачал головой. И тут его взгляд упал на нас, тихонько стоящих и пытающихся прикинуться чем-то незначительным. «Не получилось». Взгляд барона натолкнулся на нас. Он вздохнул. Вышел из-за стола и обнял сначала своего сына, а потом, к моему великому удивлению, меня тоже. «Что бы это, блин, значило?» Но я недолго задавался этим вопросом. «Вы молодцы, ребята, вы даже дважды молодцы!» Его голос звучал очень тепло, прямо как у родителя, безмерно гордящегося своим чадом и пытающегося до этого чада свою любовь и гордость донести. «В первый раз, когда они, раздумывая, встали на защиту города...» «Ага, не раздумывая. А кто бы нам дал время подумать? Да и, может быть, если бы у нас был шанс слинять оттуда, мы бы и не встали на его защиту». Полная сарказма мысль чуть не заставила мои губы растянуться в улыбке. И второй раз, когда смогли победить и остаться живыми, торжественно глядя на нас, закончил он. «А, нет, не закончил. Ну, а сейчас идите, нечего вам слушать здесь, ничего интересного уже для вас не будет. А нам с Зертом нужно поговорить». И вот тут Ворд неожиданно для всех вылез с предложением. «Пап, ты вот сказал, что мы молодцы, да?» Барон, насторожившись, просто кивнул головой. «Пап, ну если мы с Растом молодцы, то...» Он вдруг замялся. «Говори, не выдержал его отец. Чего ты мнешься? Говори, чего ты хочешь». Ворд тяжело вздохнул, потом, набрав в грудь воздуха, выпалил. «Разреши нам завтра вместе со всеми стать на стене. Мы тоже хотим участвовать в отражении штурма». Барон на мгновение замер. Потом шумно выдохнул, покачал головой. «Ладно, я подумаю», — пообещал он. «Ну, пап!» — начал конючить Ворд. «Я понял, что сейчас это максимум того, что мы можем из него выжать, поэтому молча схватил Ворда под локоток и буквально вытащил из баронского кабинета». «Ты чего?» — начал было возмущаться мой товарищ, но я быстро зашептал. «Молчи». Я непроизвольно огляделся по сторонам, но никого рядом не увидел. «Сейчас от твоего отца большего нам не добиться, поэтому смирись. Пусть пройдет немного времени. Он поразмышляет, поговорит с твоей матушкой, да и Зерт, я думаю, тоже ему посоветует нас не прятать в замке, а поставить защищать какое-нибудь не очень опасное место, чтобы люди видели, что баронская семья не ждет победу за замковыми стенами, а вместе со всеми старается ее добыть. Понял?» «Угу!» — покивал головой сын барона. «А Зерт правда за нас заступится?» — усомнился он. «Не сомневайся. У орков вообще не принято так явно опекать кого-либо, поэтому они просто твоего отца не поймут. Я говорил спокойно, был полностью уверен в своих словах, а потому и Ворта убедил довольно быстро. То, насколько я был прав, мы с Вортом увидели во время ужина. Нужно сказать, что сам ужин проходил довольно уныло. Баронесса сидела с недовольным видом, я бы даже сказал, что вид ее был больше угрюмым. Она молча кушала, бросая вокруг злые взгляды. Сам барон был чем-то озабочен и потому чрезвычайно задумчив и молчалив. Мы с его сыном не торопились показывать свою храбрость и пытаться вовлечь всех в беседу, а тоже молча сидели и не очень торопясь опустошали свои тарелки. Наконец, когда так в полном молчании ужин закончился, и барон с баронессой взяли по бокалу вина, Ворт не выдержал. — Пап, а что там с моей просьбой? — он смотрел на отца, склонив голову к плечу. Баронесса, услышав его вопрос, было вскинулась, хотела что-то сказать, и, судя по ее лицу, вряд ли эти слова понравились бы моему товарищу. Но, бросив взгляд на своего супруга, как-то сдулась и так ничего и не сказала, только бросила выразительный взгляд в нашу сторону. Барон сначала, не торопясь, пригубил вино, а потом усмехнулся. Мы с Вортом, молча, буквально затаив дыхание, ждали его ответа. А я все гадал, спросишь ты или нет. После паузы признался хозяин замка. Правда, думал, что если спросишь, то раньше. — А чего? — недовольно пробурчал мой товарищ. — Кушаем же, чего серьезными разговорами аппетит портить? — Ага, ага, — покивал головой его отец. — Ладно, уговорил. Пойдете завтра с Растом на стену. — Ура! — взревев так, что его матушка вздрогнула, вскочил радостный Ворт и вскинул сжатый кулак к потолку. — Эй, потише! — рявкнул барон. «Я еще не закончил!» Дождавшись, когда его сын опять займет свое место рядом со мной, продолжил. «Естественно, около ворот вас не будет. Это, надеюсь, понятно?» Мы с Вортом согласно кивнули. «Ну, конечно, это завтра будут самые опасные участки. Кто нам разрешит там быть? Мы будем просто мешаться. Да к тому же я отцу обещал, что меня там не будет. В общем, все правильно». «То есть ты хочешь нас поставить туда, где никого не будет?» В голосе Ворта была неприкрытая обида. «Понимаешь, сын, — чуть усмехнулся его отец, — там, где вы сегодня встретили этих наемников, тоже никого не было с самого начала осады. И вот вчера они, хоп, и вдруг появились. А теперь подумай, что будет, если им удастся 1,5-2 сотни воинов перебросить через стену, пока все основные наши силы отражают штурм в районе ворот? Сколько всего они смогут натворить, просто ударив в спину?» — Да я понял, — поморщился его сын. — Понял, я не дурак. — Ну, а если понял? Барон сменил тон, и в его голосе прорезались жесткие командные нотки. — Спорить с ним, не знаю, как Ворту, а мне совсем расхотелось. — Будете на том же участке, что сегодня так успешно защитили. С вами будет 1,5 десятка гвардейцев. Главным у них будет Гнаш Заколка. В принципе, он будет и вами командовать, так как, сами понимаете, опыта у него поболее вашего будет. Тон барона опять стал чуть насмешливым и тут же снова сменился на серьезный. В общем, слушайте и выполняйте его приказы, иначе запру в замке и даже во двор не разрешу выходить. Это понятно? Мы с Вортом опять кивнули. Действительно, что тут может быть непонятным? Если ваш участок будут брать штурмом, шлете вестового, а сами не пытаетесь геройствовать, просто попробуйте задержать, хорошо? Барон не сводил с нас глаз. Мы снова кивнули. Блин, если так и дальше будет разговор продолжаться, я или тик какой-нибудь заработаю, или у меня завтра шея будет от этих кивков болеть. Но, судя по всему, барон уже сказал все, что хотел, потому что он вдруг улыбнулся и подмигнул своему сыну. Ну что, доволен? Ага, спасибо, пап. Ворт и не думал скрывать свои радости. — Ну, мы тогда пойдем готовиться! — он проворно вскочил из-за стола. — Давайте! — его отец разрешающе махнул рукой. Я тоже поднялся из-за стола, правда, не так проворно, как Ворт. Вежливо поблагодарил за ужин и за компанию, и, не торопясь, двинулся за рванувшим куда-то товарищем. Догнал я его в коридоре. — Ну, как догнал? Он стоял, прислонившись к стене, и просто меня ждал. — Ну, ты чего так долго? — поинтересовался он, едва я показался в пределах видимости. — Так куда торопиться, не понял я. Штурм, предположительно, будет только завтра. — Так надо подготовиться! От нетерпения он даже пристукивал по полу ногой. — Ты это... — я показал рукой на его пристукивающую ногу. — Ты бы прекращал стучать, а то еще пробьешь пол и нога застрянет в дырке. Тогда завтра никуда не пойдешь. — махнул он рукой. — Не пробью. Его мысли явно были далеко, хотя пристукивать по полу прекратил. — Так что насчет подготовиться? — Так мне не нужно, — пожал я плечами. — Я всегда готов. Меня так отец Зертом учили, так что главное — это завтра успеть позавтракать. А то пока штурм закончится, я от голода ослабею. — Ну, как хочешь, — слегка обиделся баронский отпрыск, — а я пойду подготовлюсь. — Давай, вперед! — я пожал плечами. — Угу! Он развернулся и куда-то побрел. Я тоже пошел в сторону своей комнаты, но тут услышал. — Ты, если что, у себя? Я обернулся и увидел, что Ворт остановился и вопросительно смотрит, повернувшись ко мне. — У себя, — подтвердил я. В принципе, я Ворту и не соврал совсем. Мне действительно не нужна была какая-то особенная подготовка. Оружие и артефакты у меня всегда с собой в сумке путника. А желание подраться хоть и не всегда присутствует, но это дело наживное. На самом деле, мне очень хотелось побеседовать с Вугом по поводу сегодняшнего боя и тех непоняток, которые во время него произошли. Так что я, войдя к себе, завалился на постель, как был в одежде, только сапоги снял. — Вук! Эй, Вук, ты где там? — Вот раз, чего тебе все не имется? — пришел быстрый ответ. — Слушай, ты мне говорил, что за стеной еще куча врагов была. Так, может, поподробнее расскажешь, что там и как происходило? — решил я уточнить круг моих интересов. Я услышал, как Вук тяжело вздохнул и только после этого начал рассказывать. В результате его подробнейшего рассказа я не узнал ничего нового, я имею в виду ничего полезного. Так, подробности боя и все. Когда страж закончил свой рассказ, я вздохнул и, поблагодарив, спросил, не узнал ли он что-нибудь про те странности во время боя, о которых я ему рассказывал. Ничего нового он мне сказать не смог. И сразу предупредил, что ему, в принципе, посоветоваться не с кем. Так что все в моих руках. Я задумался. Было о чем подумать, кому можно задавать вопросы по этим странностям. Чужих посвящать во все происшедшее как-то не хочется, а своих у меня пока нет. С одной стороны, я, конечно, Витера Оста пленил, и вроде как у нас с ним есть определенные договоренности, но с другой стороны, насколько эти договоренности крепки. Опять же, Магесса Дина вроде как будет служить отцу в его баронстве, а значит, должна хранить тайны своего нанимателя и его семьи. Вот только я не знаю, она уже служит. Или это дело какого-никакого отдаленного будущего? Не хотелось бы попасть в просак. Ладно. Проще всего спросить у отца о его отношениях с этими магами. Вот завтра и займусь. Я так понимаю, после штурма. Или, если вдруг его не случится, то просто вечером. Кстати, вдруг прервал мои размышления Вук, я когда-то давно слышал про абсолютную магию. Ты слыхал? Вообще первый раз слышу, признался я. «А чего за магия такая?» «Не знаю», — честно ответил страж. «Просто обо всех других видах магии я знаю. И то, о чем ты мне сегодня рассказал, ни под один вид не подходит. А вот про этот вид магии я только краем уха слышал. И ничего про нее не знаю. Может, это проявление этого вида магии?» «Да. Хрен его знает, конечно!» Я мысленно пожал плечами. «Но спасибо!» «Так вроде не за что», — признался Вук. «Не, есть за что», — возразил я. «Я аккуратно поспрашиваю у знакомых магов. Они же Академию закончили. Стало быть, велика вероятность, что им хоть что-то про эту абсолютную магию рассказывали. Ну, а если нет, то и нет, я ничего не теряю. Нужно только подумать, под каким предлогом их поспрашивать, чтобы не вызвать у них подозрений». Страж тут же согласился со мной, что это и правда было бы здорово. Мы еще немного поговорили, а потом он пошел погулять по городу, посмотреть, что и как. Он так гулял уже несколько дней, но пока никакого результата не было. Того человека он так ни разу и не увидел. Теперь я слегка расширил ему задание в связи с посетившими меня сегодня мыслями. После его ухода я еще некоторое время поразмышлял о прошедшем дне и событиях, случившихся за день, а потом разделся, забрался под одеяло и заснул. Заснул, чтобы с утра пораньше быть разбуженным Вортом, бесцеремонно врывавшимся в мою комнату и поднявшего меня отчаянным воплем. «Вставай, Раст! Нас ждут великие дела!»